Ходят Фауст и Мефистофель. Фауст. Дрожа от венья прохлады, и озаряя сумрак плит, неугасимая лампада в соборной ризнице горит. Такой же мрак во мне точь в точь, как эта полутьма и ночь. Мефистофель. А у меня позыв другой. Какой-то зуд страстей угарных, как по ночам весенним вой котов на лестницах пожарных. Ведь я бродяга и шатун, и славу о себе упрочу опять вальпургиевой ночью, а завтра ведь ее канун. Тогда по праву кутюрьма исходит целый свет с ума. Фауст. А выйдет ли из-под земли тот клад, светящийся вдали? Мефистофель. Уж у поверхности покрышка, нам не придется долго рыть. Набита золотом кубышка. Фауст. Мозги б ты лучше понатужил и раздобыл жемчужин нить, чтоб милый Гретхен подарить. Мефистофель. Я там и жемчуг обнаружил. Фауст. Прекрасно. К девушке под кров ходить мне больно, без здоров. Мефистофель. Напрасно. Выгоду свою преследую в жизни безвозмездно. Сейчас я, Гретхен, песнь спою под кровом этой ночи звездной. Чтоб девушка попалась в сеть, о нравственности буду петь. Поет под гитару. Смиряя дрожь, зачем под нож? Катринхен, к милому идешь, и гибели не видишь. Пусть он хорош, пусть он пригож, ты девушкой к нему войдешь, но девушкой не выйдешь. Он для проказ, не обручась, возьмет, что надобно от вас, и с Богом до свидания. А нужен глаз на все отказ, чтоб честь осталась про запас до самого венчанья. Валентин, выступая вперед. Кого ты пеньем манишь, крысолов? Сейчас расправлюсь я с тобой, нечистый. Сперва гитару на 20 кусков, а после сокрушу и гитариста. Мефистофель. Сломал гитару в дребезги мою. Валентин. Я вам обоим череп раскрою. Мефистофель. Фаусту. Смелее, доктор, шпагу вон, вперед, тесни его, прижмись ко мне вплотную, кали смелее, он целым не уйдет, не отступай, я хорошо фехтую. Валентин. Так отражай. Мефистофель. Ну что ж, и отразим. Валентин. А если так ударю? Мефистофель. Эка штука. Валентин. Я бьюсь, как будто с дьяволом самим, и вот уже он перешиб мне руку. Мефистофель Фаусту. Кали! Валентин, падая. Пропал, Мефистофель. Несчастному капут. Теперь, пока не поздно, надо скрыться. Сейчас людей на помощь позовут. С полицией нетрудно сговориться. Другое дело — уголовный суд. Уходят.